Послесловие. Работая над книгой, я часто задумывался, почему решил рассказать именно об этих героях, а, например, не о министре нефти Ирака, у которого я взял интервью, процитированное крупнейшими агентствами мира, включая Рейтер и Блумберг, или не о министре иностранных дел этой же страны, эксклюзивный материал с которым я записал на борту самолета по пути из Саудовской Аравии в Россию, а потом срочно передавал в Москву во время стыковки своего рейса. Или не о министре энергетики Алжира, на интервью с которым я приехал ранним зимним московским утром в момент острых колебаний цен на нефть, когда Алжир выступил с первой инициативой создания нефтяной коалиции. Позже она будет носить название ОПЕК. Все высказывания этих высокопоставленных лиц и так можно найти по публикациям в СМИ. А герои этой книги, за некоторым исключением, люди малоизвестные. Тем ценнее их истории, которые я представил вам без всяких прикрас. Они идут по морю, рассказывают о героях войны, спасают людей под бомбами, пишут иконы и строят храмы в горах, делают добрые дела. Они творят и живут. Каждый человек уникален, каждая встреча неповторима. Этих людей, можно подумать, не встретишь в обычной жизни, как не увидишь парус в горах, что он забыл среди заснеженных вершин. Но есть горные озера, где кто-то занимается парусным спортом, и есть эти герои, которых я очень люблю. Я также думал о том, что место, в котором мы живем, во многом определяет нашу судьбу и мышление. Кажущееся привычным в секторе Газа или на западном берегу реки Иордан не имеет логики в океане или Европе. И наоборот. Каждая страна накладывает неизгладимый отпечаток на своих сыновей и дочерей. Традиции Ближнего Востока все так же сильны, как и столетия назад, хотя регион сейчас проходит стадию трансформации, предвосхищающую глобальные изменения в мире. А тем временем новый свет, Европа и Океания отдают приоритет инновациям, в которых зачастую не остается места для жизни. Именно цифровой прорыв в Германии, одной из стран ЕС, не так давно поставил под угрозу увольнение сотни журналистов одного авторитетного издания. Им на смену пришел искусственный интеллект. Я верю, что эта книга подтолкнула вас к размышлениям и пробудила стремление к собственным географическим открытиям. Если это так, то мой труд не напрасен. Я верю также, что она открыла вам что-то новое и рассказала об интересном, стоящем и смелом в нашей жизни. И я буду считать это заслугой тех, кто поделился с вами своими историями. И, наконец, я верю, что эта книга заставила вас искать и не сдаваться, в какой бы ситуации вы ни оказались. Ведь и герои этого повествования остаются людьми высоких идеалов, готовыми идти на риск и совершать что-то неординарное не только ради успеха, но и ради спасения других. И я хотел бы, чтобы вы в своих поисках и открытиях не останавливались на достигнутом, ведь каждый новый день может стать лишь звеном в череде удивительных событий на пути к мечте.